«Что это такое?» Мистер Тео возвышался над партой Уилла, держа стопку эссе, которую он проверил на каникулах. Он казался не столько злым, сколько раздраженным. Я наблюдал за преподавателем и Уиллом с другого конца аудитории. Их стычки раз в две недели — это как включать мыльную оперу, которую ты смотришь месяцами. Тот еще прет, но с быстрыми диалогами и высокой драматичностью, и было сложно отвести взгляд, даже если у тебя есть дела поважнее. Уилл склонил голову на бок. «По-моему, это мое эссе. Вы просили нас сдать их перед зимними каникулами. Вы что, не помните?» Мэтт, сидящий на задней парте, захихикал. «Я просил письменную работу о символизме и литературных приемах. А ты сдал эссе о том, почему повелитель мух — аллегория на Америку Трампа». «Аллегория — это прием. Вы сами так говорили, сэр, и на прошлом уроке, и раньше, перед праздниками. Один прием в эссе, где надо было использовать как минимум четыре. И это уже точно не тот прием, который применил автор для повествования, поскольку «Повелитель мух» написан около века назад». Уилл оглянулся через плечо на Мэтта и усмехнулся. «Не знаю, мистер Тео, может, Голдинг был телепатом? Ты хотел сказать ясновидящим. Уилл, если ты хочешь, чтобы домашние задания стали подспорьем для политических разглагольствований, то для данной цели есть много других предметов. Английская литература явно не в их числе. Перепиши. Сдай в понедельник. А кто-то республиканец». Одновременно со звонком на перемену пробормотал Уилл так, чтобы его услышали. Мистер Тео решил проигнорировать его слова. Уилл бросил на меня быстрый взгляд, когда выходил с Мэттом из аудитории. Наверное, чтобы посмотреть, смеюсь я или качаю головой. Если честно, я делал все сразу. Я медленно направился в кафетерий, думая о нашей с Уиллом будущей поездке после школы. Когда с нетерпением ждешь чего-то такого, дни проходят намного быстрее. «У Нив есть секрет», — сообщила Джульет певучим голосом, когда я, наконец, сел за обеденный стол. Нив встревоженно подняла взгляд. «Не сейчас». «Почему?» «Дарнелл будет здесь секунд через 30. Тогда поторопись». Нив привстала на стуле, чтобы посмотреть на баскетболистов, которые еще наполняли свои подносы, затем резко села и положила ладони на стол. «Ладно, мы перестанем говорить об этом, как только появятся парни, но я заключила контракт с Enchante Models. Я узнала на первом уроке». «Что?» — спросил я. «Елки-палки, Нив!» — выпалила Лара. «Правда?» «Да. Агентство захотело заключить со мной контракт», — резко ответила она. Лара не стала реагировать на вызов, она просто отсалютовала своей газировкой в одиночном тосте. «У них хорошие связи в Нью-Йорке», — заметила Нив, — «поэтому они сказали, что однажды я смогу и там пройти кастинг». «Нив, это потрясающе!» — воскликнул я. Но Нив в основном смотрела на Лару. Я думал, что вражда между ними исчезла, но, похоже, не совсем. Хотя, если Нив ждала извинений, то я не был уверен, что она их получит. «И еще», — добавила она, — «я решила, что не буду ради контракта сидеть на диете». Вот теперь Лара встретилась с ней взглядом. Она же была не тупой. Она все поняла. Но теперь просто ждала от Нив продолжения. Я помалкивал, потому что не особо понимал, как об этом заговорить. Но я недавно узнала, что у меня синдром поликистозных яичников, — объяснила Нив. Я чувствовала себя ужасно и не сбрасывала вес, даже когда постоянно тренировалась, поэтому начала есть гораздо меньше и постоянно была изможденной. А этот синдром тоже может приводить к изможденности, поэтому диетами я делала себе только хуже. «Ох, Нив, мне так жаль», — испугалась Джульетта. «Как ты узнала? Ты пошла на обследование, потому что не могла сбросить вес?» «Нет. Дело в том, что у меня пропадали месячные». Она понизила голос, покосилась на меня и поджала губы. Я понял, что ей стало неловко в моем присутствии. Я не знал, посмотреть ли мне в сторону, будто я ничего не слышал, но решила, что это будет вообще странно, и ограничился кивком. «Типа в одном месяце они начались, а затем раз — и пропали на несколько месяцев. Я ведь, конечно, не была беременной, но у мамы тоже есть этот синдром, поэтому у нее возникли подозрения. Как оказалось, она права». «А что он вообще значит?» — спросил я. «Это, ну, плохо?» Я хотел спросить, смертельно, К счастью, удержался и не задал бестактный вопрос. Хорошего тут мало. Синдром может повлиять на фертильность, у меня он будет всю жизнь. Но я видела, как мама контролирует свое состояние, и с этим можно справиться при помощи лекарств и здорового образа жизни. Поэтому я и не буду сидеть на диетах. Я поняла, что фокусировалась не на том. Я отчаянно хотела сбросить вес, и это походило на битву, в которой мне не победить. Теперь моя цель — заниматься силовыми тренировками и питаться правильно, чтобы я не чувствовала себя постоянно уставшей и раздраженной. Вдобавок, из-за синдрома у меня повышенный риск диабета и проблем, связанных с сердцем, поэтому мне нельзя отказываться от той еды, которую я избегала, только чтобы сбросить пару килограммов. Я знаю, что потеря веса потенциально может помочь с некоторыми симптомами, но для людей с синдромом поликистозных яичников все гораздо сложнее. Я консультируюсь с врачом, поэтому мне не надо, чтобы кто-то еще следил за мной и комментировал, что я ем или нет. Я впервые официально услышал самую длинную речь, которую произнесла Ниф. Она торжествовала, хоть и немного нервничала. «Здоровье важнее. Понятно?» — взволнованно добавила она. Лара была полностью поглощена макаронами с сыром, и когда она наконец подняла голову, то оказалась прямо под выжидательными взглядами Джульетты, Ниф и меня. Она закатила глаза, но я успел заметить, что ей стыдно. «Да, я согласна», — сказала она Ниф. «Правильное решение». «Больше от нее Ниф вряд ли когда-то получит. В любом случае, я никогда не слышал, чтобы Лара настолько близко подходила к тому, чтобы признать, что она ошиблась. И это случилось как раз вовремя, потому что спустя несколько секунд у нашего столика появились баскетболисты, пододвинули к себе стулья и заполнили свободное пространство. И никогда не говорите, что баскетболисты не могут быть отличными напарниками. Они размахивали руками и гудели, как мухи, тем не менее Дарнелл мог прекрасно видеть Ниф. Однако они дружно смеялись над чем-то, и впервые внимание Дарнелла не было приковано к Ниф. Он нацелился на Уилла, как и Мэтт. Пока они занимали места и располагали свои подносы на столе, остальные парни склонились ближе, чтобы услышать разговор, и в центре всего оказался Уилл. «Итак, у тебя опять что-то стряслось, Уилл?» — осведомился Мэтт сладким и насмешливым голосом. «Ты о чем?» — спросила Джульетта, опередив меня. По лицу Уилла сразу стало понятно, он что-то от меня скрывал. Он напоминал кролика, которого бесцеремонно телепортировали из норы и бросили перед лисой, застигнутого врасплох и оторопевшего. Вероятно, лисой был я. Мэтт, совершенно не замечающий напряжение Уилла, открыл банку колы. «Он пойдет на танцы с Джессикой», — заявил он в насмешливо певучей манере. «Сомневаюсь, что это не было худшей песней в моей жизни. Я не хотел смотреть на Уилла с тем отчаянием, которое наверняка отразилось на моей физиономии, но когда тебя ошарашивают такими новостями, самоконтроля остается совсем мало». Уилл вздрогнул, когда встретился со мной взглядом, но замаскировался. Резко склонившись над подносом, он намотал на вилку макароны с сыром и засунул себе в рот. «Мы просто друзья», — пробормотал он с полным ртом и зашелся в приступе кашля. «А она в курсе?» — спросил Дарнелл. «Как ни странно, именно это я и хотел узнать. А еще кем, черт возьми, возомнил себя Уилл, если решил от меня все скрыть? Разве я не заслуживал того, чтобы он мне сам об этом рассказал? Неужели у меня нет никаких прав?» В общем, он задал хороший вопрос. Проблема заключалась в том, что, находясь рядом с Уиллом, я всегда пребывал в серой зоне неведения. А разумно ли с моей стороны ожидать, что Уилл признается мне, что идет на танцы с кем-то другим? Или, возможно, даже спросит, не против ли я? Или он ничего мне не должен, потому что он не мой парень? Как все-таки неприятно. «Если она не в курсе, то это для нее будет шоком», — сказал Уилл. Дарнелл хмыкнул. «Посмотрите, какой сердцеед!» — Уилл поднял бровь. «Я имею в виду, что нельзя сначала упустить свой шанс, а потом передумать». «Да, черт возьми», — воскликнул Мэтт. «Заставь ее об этом пожалеть». «Вовсе не обязательно заставлять», — сказал Дарнелл. «Она пожалеет об этом, когда увидит его в галстуке». «Ха. По какой-то причине я всегда думал, что Уилл бросил Джесс, а не наоборот. То есть он еще ее любил, когда они расстались. Кстати, а давно они расстались?» Мог ли я быть для Уилла летним развлечением, способом ее забыть? Толстая лиана ревности скрутилась в моем животе. «А что насчет тебя, Олли?» — спросил Мэтт, выдергивая в реальность. «Идешь на танцы?» Он не спросил, пригласил ли я кого-нибудь. Пожалуй, решил, что ответ очевиден. Чтобы пойти с кем-то на танцы, нужно, чтобы тебя позвала девушка. Это не должно было меня беспокоить, но мои щеки все равно начали гореть. Я понял, что в моей родной школе мне никогда не приходилось чувствовать себя так, словно я хуже остальных. И там бы никогда не устроили танцы, где следовало придерживаться гендерных норм. Я бы находился в той же позиции, что и остальные. Задавался бы вопросом, пригласит ли кто-нибудь меня, или решал бы, хочу ли я, чтобы меня позвали, в принципе. Но весь смысл состоял в том, что в моей старой школе никто бы и не подумал, что мне не с кем куда-то пойти из-за моей ориентации. Возможно, кто-то бы такое и предложил, ведь я был ужасно неловким интровертом, который весь прошлый год щеголял со стрижкой, делавшей меня похожим на младенца, переигравшего с ножницами. Но тогда это было оправданно, или хотя бы являлось отвержением при равных возможностях. Я так сосредоточенно краснел за столом, что не заметил, как Клара повернулась ко мне. «Я его пригласила», — объявила она, и я встрепенулся. «Простите, она меня пригласила? Когда? Я что, тогда спал? Я же совершенно точно ничего не помнил. Может, она прошептала это с другой стороны двери, пока я практиковался на гитаре в музыкальном классе?» Я был ошарашен. Но не настолько, чтобы не увидеть, как скривился Мэтт. «Правда?» Лара ткнула вилкой в макароны с сыром. «Да, он выглядит лучше, чем большинство местных парней, и я планирую этим воспользоваться. Мы будем прекрасно выглядеть на фотках. Вам не кажется?» Фишка свойственной Ларе иронии заключалась в том, что никогда нельзя было до конца понять, играется она с тобой или нет. Парни, похоже, были с этим согласны. Теперь Мэтт вроде как улыбнулся, потом нахмурился, затем опять улыбнулся со сведенными вместе бровями. «Если ты хочешь этим воспользоваться, то и мне придется заскочить на танцы, чтобы самому на все посмотреть», — наконец произнес он. «Гладко. Безопасный ответ. Но наверняка он хотел, чтобы его пригласила именно Лара. Или, может быть, мне почудилось?» «Тебе не стоит такое пропускать, Паттерсон», — усмехнулась она, и Мэтт, удерживая с ней зрительный контакт, закусил губу. У меня появилось странное ощущение, что Мэтт будет представлять, как она это говорит, когда будет вечером целоваться с подушкой. «Ладно», — подал голос Уилл, не глядя на меня, — «через несколько дней Марвел выпускает новый фильм. Кто составит мне компанию?» «Кино, значит?» — протянул Мэтт. «Ты точно не хочешь пойти только с Джесс?» Где-то глубоко внутри меня темная туча из гнева, ярости и негодования начала сворачивать внутренности в морской узел. «Не-а», — ответил Уилл. «К тому же, с каких-то пор мы платим за билеты?» — проворчал Дарнелл, жуя салат. «Вот именно», — закивал Уилл. «Родители только что купили новый телевизор, у которого диагональ, наверное, дюймов 75. Можно посмотреть фильм у меня». «Мы приглашены?» — уточнил Ниф. Дарнелл просиял. «Тогда я и еще», — перебил Уилл. «Вечер только для парней. Простите». «То есть Олли тоже приглашен?» — спросила Лара, выразительно посмотрев на Уилла. Глядя на Уилла, можно было бы подумать, что она предложила сжечь дом дотла в безумном сатанинском ритуале, как только кино закончится. «По-моему, невежливо заговаривать об этом при нас, если ты не собирался нас звать», — мягко промолвила Джульетт. «Как будто нам захотелось тащиться в Нейпер, чтобы посмотреть низкокачественную пиратскую копию очередного супергеройского фильма», — фыркнула Лара. «Уверена, мы найдем, чем по-настоящему развлечь себя в субботний вечер, девочки». Я не был уверен, что считался в сценарии девочкой, но все равно кивнул. После обеда я догнал Лару, но сначала молча шагал рядом с ней, собираясь с духом, чтобы задать вопрос. Она начала первой. «Ты намерен меня отшить?» «Что? В смысле, как свою спутницу? Но не как свою девушку, верно?» Я замер. «Я хотел узнать, всерьез ли ты это сказала?» «Конечно. У тебя есть вариант получше?» Она теперь шла по коридору быстрее, я с трудом не отставал. «Не особо. Но меня тоже. Поэтому давай скоординируемся по одежде и будем выглядеть лучше их обоих, окей?» Она прекратила свой спринт и повернулась ко мне лицом, вызывающе подняв бровь. Кто бы мог подумать, что Лара позовет меня на танцы, а я соглашусь? Но я соглашусь, ведь так? Я пожал плечами и скрестил на груди руки. Окей. В кармане завибрировал телефон, и я вытащил его, пока Лара смотрела на меня. Пятница, 12:32. Встретимся на парковке после уроков. Парковка почти опустела к тому времени, как на ней появился застенчивый Уилл и шаркающей походкой побрел к моей машине. Он слабо мне улыбнулся, но я не стал улыбаться в ответ. Я прислонился к капоту и стал ждать. «Я хотел тебе рассказать», — тихо сказал он, когда приблизился. «Что ж ты не рассказал?» «Я собирался это сделать в следующий раз, когда тебя увижу». «Ты видел меня вчера?» «Ну, ни слова не говорил, зато успел протрепаться парням, и тогда у тебя проблем не возникло». «Я не рассказывал, клянусь. Джесс проболталась Мэтту». «Зачем ей выкладывать все Мэтту?» «Я не знаю, Олли», — расстроенно воскликнул он, вскидывая руки. «Прости, ладно?» «За то, что ты не сказал мне, или за то, что идешь с ней?» — жестко спросил я. Он моргнул. «Это ничего не значит», — ответил он. «Обещаю». «Ага. Я пошел бы с тобой, если бы мог». Я попытался улыбнуться, но мои мышцы работали против меня. Проблема заключалась в том, что он мог. Просто решил так не поступать. Независимо от того, веские ли имелись доводы или нет, он все равно решил меня проигнорировать. Если он впрямь не мог это сделать, тогда ладно. Но разве нельзя было отправиться на танцы в гордом одиночестве? Наверное, мне следовало ему это сказать, но я не стал по двум причинам. Первое, я ужасно боялся, что он услышит, как я практически умоляю его сделать для меня что-то важное, и все равно откажется. Второе, я хотел, чтобы он пошел один, не из-за того, что я его попросил. Пусть он пойдет в одиночестве, как раз потому, что всерьез считает меня единственной кандидатурой. Но пока робеет заявить об этом во всеуслышание. «Не могу дождаться, когда увижу тебя в костюме», — произнес Уилл еле слышно. «Я и правда очень жалею, что не могу пойти с тобой». Он серьезно взглянул на меня. Никто никогда на меня так не смотрел. Словно я являлся самым особенным человеком на свете, а он только сейчас это понял. Я открыл рот, чтобы выпалить кучу приемлемых фраз, что-то вроде «спасибо, я позже тебе напишу, а может, на улице очень холодно, да?» Но мой рот... Только по собственной инициативе, должен я добавить, сделал что-то очень глупое. «Я тебя люблю», — вырвалось у меня. Мы с Уиллом застыли. Я не знаю, если честно, кто из нас был больше ошарашен. Откуда, черт возьми, это вообще взялось? Столько разных возможностей. И я выбрал момент прямо после новости о том, что он идет на танцы со своей бывшей. Я понятия не имел, зачем я признался ему в любви. Зачем? Я был зол и обижен и решил сделать это. Если в твоем основном блюде лежит ноготь с пальца ноги, нельзя просить десертное меню. Если твой не совсем парень делает нечто эгоистичное, и ты чувствуешь себя совершенно никчемным, нельзя говорить ему, что ты его любишь. Похоже, я хотел, чтобы он сказал это в ответ. Ведь если он меня любит, то все остальное уже не важно, правда? Ну, правда. Он мне как бы улыбнулся, но улыбкой, скорее означающей «не пойму, как сгладить неловкость», чем «о боже, парень, в которого я влюблен, тоже меня любит». Тревога, пора сматываться отсюда, прямо сейчас. «Ну, я... Ты мне очень нравишься», — одновременно со мной произнес Уилл. «Ага. Ох, мой голос прозвучал лучше, чем я надеялся. Класс. Я... Ты мне совсем не безразличен. Круто. Мне надо проваливать сию же секунду, иначе очевидно, что я расстроен. Спасибо. Ох, тут очень холодно. Слушай, мне в понедельник сдавать огромное эссе, и мне нужно поехать домой позаниматься. Я тебе позже напишу. Ладно?» «Безупречно. Сработано». Уилл изучал меня так долго, что я подумал, он сейчас сделает что-то не то. Я послал ему взглядом жесткое сообщение. «Нет, не надо. Пожалуйста, притворись, что я не признавался тебе в любви. Пожалуйста, проигнорируй это ради меня. «А, ясно», — наконец пробормотал он. «Увидимся». Он развернулся и зашагал прочь. «Стоп! То есть он действительно это проигнорировал?» «Какая наглость!» Я постарался не смахивать на угонщика, когда воровато открывал дверцу своей машины. Может, я все-таки не хотел притворяться, что никогда этого не говорил, но мне не хотелось слышать, как сильно я ему нравлюсь. Я хотел услышать, что он меня любит. Почему он не сказал? Или я поторопился? Когда надо такое говорить? Почему я сначала не изучил вопрос? Я никогда раньше не признавался в любви. Я не представлял, как это работает. Мы же были вместе уже 7 месяцев, включая перерывы. Можно ведь полюбить кого-то по прошествии 7 месяцев, верно? Разве то, что он до сих пор меня не любит, не странно? О, Боже, он меня не любит. Мои руки дрожали, пока я вытаскивал ключи, и я смог сунуть их в замок зажигания только с 3-го раза. Когда двигатель завелся, на полную громкость взревела песня «Let Live», я хлопнул по кнопке выключения так сильно, что ушиб ладонь. Неважно. Мне просто надо убираться отсюда. Сейчас же. Я вырулил с парковки и проскочил несколько улиц. Я не знал, по какой дороге Уилл добирался к себе домой, но он точно не заезжал в переулки. Тем не менее, я на всякий случай пропетлял еще по нескольким. Некоторое время я бесцельно катался, а потом мое дыхание начало застревать в горле. Сумев затормозить на обочине, я громко выругался и двинул кулаком по приборной панели. Но от криков и ударов ничего не исчезло. В голове закружились картинки. Опять, опять и опять. Уилл, кривящее лицо при мысли о том, чтобы одеться, как я. Поворачивающийся ко мне спиной на вечеринке в честь учебного года. Смотрящий на меня с другого конца кафетерия, а затем отводящий взгляд. Эти бесконечные недели молчания после лета, проведенного у озера. Он мог войти в свои аккаунты на чужом телефоне, внезапно понял я. Однажды я принял его оправдание о том, что его наказали и все такое. Ну и что? Почему Уилл не старался усерднее? Если я и правда ему не безразличен, почему он не нашел способ обойти правила, хотя бы ради того, чтобы просто ввести меня в курс дела? Он, конечно, понимал, что я подумаю, когда он исчез из моей жизни, как я буду себя чувствовать, почему ему оказалось настолько плевать, что он не нашел способ со мной связаться. Вот в чем смысл. Ему наплевать. Потому что тогда он меня не любил. И не любил меня сейчас. «Теперь еще одну перед камином», — произнесла мама, опуская телефон. Мы с Ларой стояли в гостиной, готовые отправиться на школьную вечеринку, и понимали, что такими темпами до танцев еще далеко. Мама уже сфотографировала нас на крыльце, чтобы воспользоваться золотым часом. У задней двери, ведь у стекла очаровательный дизайн, и сидящими вместе на диване. Мне очень нравится, как выглядят такие фотографии, Оливер. Ой, подождите, мне надо поставить вазу обратно. Я убрала ее, чтобы протереть пыль. Где она теперь? Никто не будет смотреть на вазу, Кэти, сказала тетя Линда с дивана, кутаясь в плед из искусственной норки. Не с этими двумя сексуальными молодыми людьми, стоящими в центре. Лара взяла за свою пудрово-розовую юбку и сделала реверанс для тети Линды, позируя для снимка, который никто не делал. Линда подняла вверх большой палец и вытащила собственный телефон. «Нужна фоновая музыка, если у нас серьезная фотосессия». Спустя несколько секунд заиграли вступительные аккорды «Не могу бороться с лунным светом». «Немного винтажно, вам не кажется?» — спросил я. «Полегче, я танцевала под эту песню на выпускном», — заметила тетя Линда. «Я и говорю, винтажно. Я проигнорирую твои слова». Мама вернулась в комнату с вазой, полной свежих цветов, которые она украла с лужайки соседей, постепенно вторгшейся на нашу территорию. «Идеально. Теперь просто встаньте здесь». Мама поставила нас куда следует, как реквизит, пока тетя Линда весело подпевала Лиан Раймс на заднем фоне. У нее сегодня было по-особенному хорошее настроение. У Линды, имею в виду. Мама была сгустком стресса. Она сделала еще дюжину снимков со вспышкой и без, при этом велела мне улыбаться. «Естественнее, Оли. Нет, естественнее. Ты прям заложник, которого снимают на видео». Лара никакую критику не получала. Похоже, она создана для камеры. Более красивой спутницы у Оли быть не могло. Лара. промолвила тетя Линда, когда мы наконец освободились. «По-моему, она имеет в виду то, что ты действительно красивая, а не то, что я настолько ужасен, что со мной могла пойти только ты», — добавил я. «А разве она не имела в виду, что сегодня ты, будем надеяться, в первый и последний раз ведешь девушку на танцы?» — невинно осведомилась Лара. «Отчасти», — ответила за меня тетя Линда. Она изо всех сил попыталась сесть прямее на диване и тяжело дыша хлопнула в ладоши. «И еще. Олли, ты хочешь однажды выйти замуж?» «Да, теоретически. Ну, посмотрим. А что?» Тетя выключила песню Лен, она явно была настроена серьезно. «Просто однажды ты будешь весь такой нарядный фотографироваться с человеком, которого полюбишь больше всего на свете. И я хочу, чтобы ты знал, я всегда буду рядом. Может, физически, а может и нет, но я в любом случае буду рядом. Поэтому, когда день настанет, ты в какой-то момент почувствуешь, что я крепко тебя обнимаю. Будь начеку. Не пропусти его. Я его точно почувствую, потому что ты обязательно будешь там физически, тетя Линда. В любом случае тебе этого не избежать», — пробормотала она напряженным голосом. Ее глаза остекленели. От вида плачущей тети Линды я едва не разревелся. «Я в порядке», — повторила она, помахав руками и утерев глаза. «О, простите, просто ты такой красивый. Я рада, что смогла это увидеть». А слезы теперь были готовы покатиться у меня по щекам. «Я тоже». Даже у Лары начала подрагивать нижняя губа. «Значит, у нее все-таки есть сердце». Она хлопнула меня по руке. «Олли, выше нос. Ты ведь не хочешь, чтобы твое лицо на фотках было в красных пятнах?» «Ух, а вот это уже больше похоже на нее». Мы с Ларой смогли приехать по-светски поздно. Школьный спортзал был переполнен учениками, и помещение превратилось в красочное море нарядов. Что интересно, цвет был в основном желтым. Я имею в виду платье и галстуки, не украшения. Вероятно, таков здешний оттенок сезона. Не то чтобы мне с моим кобальтово-синим галстуком об этом сообщили. Свет приглушили, диск-шары имитировали эффект падающего снега. На стенах прикрепили блестящие композиции из белых цветов, а дальний конец спортзала заполняли около 20 круглых столиков. Половина мест уже была занята стратегически расположенными на стульях и скатертях клатчами и сумочками. Неподалеку от нас стояла Рене с компанией своих друзей. На ней было облегающее платье медового оттенка, а каштановые волосы она завила и наполовину собрала в конский хвост. «Сколько народа!» — сказал я Ларе, которая была слишком занята созерцанием Рене, чтобы ответить. Мне пришлось удивительно долго осматривать зал, прежде чем заметить Уилла. Он тусовался у столиков вместе с Мэттом, опираясь на стул и над чем-то смеясь. Джесс я пока не заметил. Он совместил приталенный пиджак с темно-серыми брюками и светло-серой футболкой. Хотя я сам и мечтать бы не стал о том, чтобы надеть на танцы футболку, каким-то образом он выглядел официально, даже чертовски сексуально. Как у таких парней, как Уилл, получается игнорировать и выходить победителем. Если бы я напялил пиджак и футболку, то смотрелся бы так, словно меня сбили с толку еще на стадии выбора наряда. Когда Уилл поднял взгляд, то посмотрел прямо на меня через весь зал. Мне показалось, что он уже давно знал, что я здесь. Как только я уставился на него в ответ, улыбка Уилла стала немного смущенной, и он наклонил голову, все еще улыбаясь. Я таращился на него, наверное, самым одурманенным взглядом в моей жизни. Но Лара уже потащила меня за локоть к столу с закусками. Там беседовали Дарнелл и Ниф, и их ладони то и дело соприкасались, что было невероятно интимно и романтично. Но Лара неумолимо шагала именно к ним, чтобы все разрушить. «Надо же, как мило!» «Привет, ребят!» — воскликнула Лара. «Вы оба неплохо выглядите!» По пути сюда я упустил из виду Уилла. Пока я пытался совершенно обыденно его найти, то потерял нить разговора. Он все равно был практически ни о чем. У меня возникло ощущение, что Ниф и Дарнелл намекали на то, что хотели побыть одни. Уверен, Лара понимала намеки, но ее это просто не особо заботило. Танцпол уже ревел. Потому как некоторые танцевали, было совершенно понятно, что кто-то успел основательно подготовиться. на чьем-то заднем дворе, прежде чем прийти сюда. Да и Лара, вероятно, тоже где-то припрятала фляжку. Пожалуй, она решила, что я откажусь. Справедливо. Я действительно откажусь. Я был так занят наблюдением за старшеклассниками и поисками Уилла, что пропустил ту часть разговора, где Лара извинилась, чтобы о чем-то поболтать с Рене. По крайней мере, она должна была так сделать, потому что я внезапно обнаружил, что она вместе с Рене куда-то уходила. А это означало, что я не по своей воле стал третьим колесом в паре. Я медленно повернулся к Дарнеллу и Нив. «Отстой. Я больше никого не знал. И куда мне деваться? А тут меня точно не хотели видеть». Я прочистил горло. «Вы давно здесь?» — спросил я. «Я минут 20, а Нив приехала сюда за минуту до вас», — ответил Дарнелл. Как и у Нив, у Дарнелла, похоже, не было гена злобности. Он говорил с такой искренней, дружелюбной улыбкой, что никакого смущения у меня возникнуть никак не могло. Хотя могло, поскольку это же я. А я способен почувствовать неловкость на собственном дне рождения, окруженный родными и близкими мне людьми, среди которых я вырос. «Вы не вместе приехали?» — выплел я. Видимо, я облажался. Дарнелл стиснул губы и съежился, а Нив приоткрыла рот в форме идеальной, смертельной буквы «О». Но мне показалось вдруг немного рановато. «Да», — кивнул Дарнелл, хотя он явно имел в виду «нет». «Для всего этого», — закончила Нив. «Ага, понял», — пролепетал я. «Ясно». Я поднял взгляд и обнаружил, что Уилл находится в полутора метрах от меня. Я моргнул и удивленно попятился. «Привет». «Привет», — откликнулся он, — «как дела? Помнишь, о чем мы сегодня говорили? Ты не передумал? Хочешь посмотреть?» «Что он несет? Кстати, я был вполне уверен, что мы сегодня не общались, а разговоры с Уиллом — это не то, что я имел привычку забывать. По крайней мере, я не помнил, что вообще когда-то о нем забывал». «Ладно, вот и повод для беспокойства. Из огня да в полымя и все такое». Но Нив и Дарнелл были только рады от меня отделаться, поэтому я, скрестив на груди руки, направился за Уиллом, чтобы посмотреть на то, о чем мы никогда не говорили. «Ну ты даешь», — продолжал он, — «я словно увидел осла, который пытался подружиться с единорогами». «Ты называешь меня ослом?» «Ага, но потрясающим и офигенным. И если бы ты не был ослом, то вряд ли бы мне так нравился, потому что единороги шутят гораздо реже ослов», — заявил Уилл, не сбавляя шаг. «Ты можешь себе представить настолько оригинального единорога?» «Я не могу себе представить настолько оригинального единорога», — огрызнулся я, но Уилл никак не отреагировал на мою резкость. «Вот именно. Единороги такие... ванильные. Каково это — пытаться вытащить себя самого из такой глубокой ямы, Уилл? Нелегко, но у меня тут меньше опыта, чем у тебя». Я сжал губы. Мы остановились у стены и прислонились к ней спинами, отделившись от толпы, чтобы можно было поговорить, и нас не услышали. Уилл покачал головой. «Прости за глупую шутку. Я хотел сказать, что ты потрясающе выглядишь». «Ой». Я решил улыбнуться, но мои лицевые мышцы сразу же воспротивились. Кто же знал, что разбитое сердце работает лучше ботокса? Часть меня хотела заговорить о произошедшем и извиниться за то, что я признался ему в любви и все усложнил. Хотя после этого мы несколько раз виделись, никто из нас щекотливую тему не поднимал. А забыть упомянуть про такое невозможно. И мне не удавалось отделаться от ощущения, что Уилл усердно пытался загладить свою вину. Он в последнее время был слишком веселым и оживленным, что смахивало на попытку заглушить вонь от скунса пшиком духов. В моем желудке обосновалась куча камней. Конечности отяжелели, а грудь сдавила так сильно, что я мог облегчить болезненный дискомфорт только выдохами. И опять. Что прозвучало, как серия пассивно-агрессивных вздохов. Думаю, у моих эмоций был свой наглый характер. Взять на заметку. Никогда не играть в покер. Песня сменилась, и я сразу же узнал первые ноты, как и остальные ребята, собравшиеся в зале, поскольку поднялся радостный визг. Старшеклассники хлынули на танцпол, будто огненные муравьи, всем семейством атакующие невинного садовника. Уилл пожал одним плечом и кивнул на толпу. «Не хочешь присоединиться?» «Я всем сердцем ненавидел танцевать. Мой стиль лучше всего характеризуется приблизительно так». Ребенок, скачущий под детскую песенку. Но у меня почти не было вариантов. Я мог подпирать стену в одиночестве, либо ходить с Уиллом вокруг да около розовых слонов, либо... Вау, вечеринка, ура! Танцпол был жарким и переполненным, и старшеклассники не столько танцевали, сколько дрыгались под музыку. К счастью, подобные прыжки входили в мой набор ритмических навыков, поэтому с неожиданным для себя уровнем энтузиазма я окунулся в это с головой. Внезапно мы с Уиллом оказались окружены Рене, парнем Рене, Ларой, Мэттом и еще несколькими баскетболистами. Наверное, впервые за все время я не чувствовал смущения. Мне даже стало весело. Меня приняли в компанию, мы пели настолько громко, что меня сразу же запершило в горле, а Уилл был постоянно рядом со мной. Он мотал головой и раскидывал руки в стороны. Он пел в никуда, но то и дело бросал на меня косые взгляды, так что все это казалось странной и энергичной серенадой. Внезапно он посмотрел мне в глаза, улыбнулся озорной улыбкой, повернулся ко мне лицом, продолжая петь и прыгать под музыку. И почему-то стало неважно, что он скрывал свою ориентацию или слишком мало старался, или как раз я был уязвимым и дал себя растоптать. На несколько минут все это отодвинулось в тени. И я принялся петь ему в ответ. Неожиданно он перестал прыгать и схватил меня за руку, притягивая к себе. На дичайшую в моей жизни долю секунды я подумал, что он меня поцелует, но он сказал мне в ухо: «Смотри, смотри, смотри! Вон там! Дарниф!» Прямо посреди танцпола Дарнелл и Ниф вовсю целовались. И совсем не просто, а по-французски, зарывшись пальцами друг другу в волосы и отрываясь по полной. Они даже не замечали, что окружены дюжинами знакомых. «О, да!» — заверещал я, схватив Уилла рукой за плечо, а вторую сжимая в кулак. «Мы так и думали». «Как и все, у кого есть глаза», — заявил Уилл со смешком, который резко заглох. Я проследил за его взглядом, а он смотрел на Мэтта, который, в свою очередь, как-то очень странно на нас покосился. Я отпустил Уилла в тот же момент, как он стряхнул мою руку. «Возьму что-нибудь попить», — пробормотал он и нырнул в море людей, не позвав меня с собой, когда началась новая песня. Я не был на танцполе один-одинешенек, но мне внезапно расхотелось танцевать. Я заставил себя оставаться столько, сколько мог вытерпеть, чтобы Мэтт ничего не заподозрил, а потом буквально пропрыгал к столику. Пропрыгал, поскольку если бы я не изображал фальшивую веселость, то брел бы дохлой походкой, как дитя Иа-Иа из Сквидварда. Когда я уселся на стул и вытащил из кармана телефон, то почувствовал себя спокойнее. Никто не обращал на меня внимания, все веселились и были заняты друг другом. Ну, почему рядом нет Джульетт? Она самый надежный человек из всех моих знакомых в Коллинсвуде. А в самый нужный момент бросила меня и ушла. И все только ради важнейшего прослушивания в ее жизни. Как эгоистично, Джульетт, что ты вообще о себе возомнила. Мой неожиданный герой появился в легком розовом платье и с хмурым личиком. Лара шлепнулась на соседний стул и положила ногу на ногу, засовывая ногти в рот. «Привет», — сказал я. «Она, по сути, повернулась ко мне спиной», — заявила Лара, предположительно мне, но по большей части ей просто хотелось выговориться. «Вытолкнула меня из своего романтичного окружения». «Она танцует со своим парнем?» «Да, со своим парнем». «Хватает же наглости». Лара бросила на меня ледяной взгляд, и я начал изучать зал. Баскетболисты группировались возле одной из цветочных композиций, позируя с Мэттом в центре для снимка, который делала Ниф. Затем Уилл дал ей свой мобильник, чтобы она сделала второй снимок на него. Парни приняли позы по типу топ-модели по-американски. Мэтт поднял ногу к груди Уилла, Уилл, естественно, стал ее придерживать, а Дарнелл присел рядом, драматично закинув назад голову. Если бы это была другая компания, то позы ребят показались бы мне забавными и милыми. Но у меня складывалось ощущение, что баскетболисты прикалывались именно над женственностью своих выкрутасов, а не над излишней вычурностью. И если хотите знать мое мнение, разница важна. Ниф хотела было отдать телефон Уиллу, но Мэтт перехватил его. Парни устроили представление, восторгаясь фотками, которые он листал. Но вдруг они взорвались смехом, и Уилл попытался отобрать телефон. Мэтт отвел гаджет подальше, а кто-то из ребят заблокировал выпад Уилла. Но Уилл грубо оттолкнул его в сторону, вырвал телефон у Мэтта и сунул его в карман. Уилл был мрачнее тучи. Потом он что-то сказал, и парни согнулись пополам от хохота. Джесс, которая стояла неподалеку, подошла к парням. Наверное, спросить, из-за чего такой переполох. Я бы и сам хотел знать, если честно. Джесс казалась неплохой девушкой, но она была бывшей моего как бы парня, поэтому я иррационально ее не взлюбил. Я посмотрел на нее. Прямые черные волосы до плеч, ямочки на щеках, идеально симметричное лицо, ярко-красное платье длиннее сзади, чем спереди. Облик довершали черные туфли на высоченных шпильках. Она выглядела прекрасно. Потрясающе. Я ее ненавидел. И был готов возненавидеть ее еще сильнее, потому что она взяла Уилла за руку и повела на танцпол. Вероятно, чтобы отвлечь и помочь справиться с ситуацией. Пожалуй, она старалась быть заботливой и милой. Да и сама она была заботливой и милой, раз уж Уилл с ней встречался. Я чертовски ее ненавидел. Я как раз заключал сделку с великой внеземной сущностью, чтобы наслать на нее неконтролируемое, непривлекательное пищевое отравление. Я мог стать волонтером в приюте для животных, сводить родителей куда-то поужинать и пожертвовать своей вечной душой, если Джесс просто уйдет домой в следующие 30 секунд. Но внезапно зазвучала новая песня. «Безумно влюблена». Уилл оглянулся через плечо на баскетболиста, взял свою партнершу за руку и медленно ее закружил. Когда она остановилась, он прижал девушку к себе и провел ладонями от ее талии до бедер. Джесс казалась пораженной, но смеялась и подыгрывала ему, плавно покачиваясь. Они оба находились гораздо ближе друг к другу, чем было бы оправдано для двух платонических друзей. «Ведь какого черта?» — пробормотал я. «Что?» — спросила Лара, поднимая голову. «Я что, могу предсказывать будущее?» Я злобно на нее посмотрел. «Включи чувство юмора, Оля, я шучу. Но...» «Да уж...» К нашему столику подбежал запыхавшийся Мэтт и сел рядом с Ларой, вытянув ноги в ее сторону. «Привет, прекрасные создания!» — театрально произнес он. «Как ваш вечер?» Джесс, покрутившись, прижалась спиной к Уиллу, а он схватил ее платье так, словно страстно желал сорвать ткань с ее тела. Она повернулась к нему лицом, зарылась одной рукой в его волосы, а другую положила на плечо и приблизила к нему лицо, будто для поцелуя, кусая губу и не переставая флиртовать. Он не поцеловал ее, но и не отстранился. И, насколько я понимал, от того, чтобы ее поцеловать, он был в секундах 30. Мой вечер оказался потрясным, шикарным. Спасибо, что спросил. «Я пойду на улицу», — сказал я Ларе и, шатаясь, побрел вдоль стены к боковой двери. «Елки-палки, это сейчас и правда случилось? Уилл, мой Уилл, практически начал сосаться со своей бывшей на людях, где он знал, я мог его увидеть, спустя 20 минут после того, как танцевал со мной. Как он мог? И почему я позволил ему опять со мной такое вытворять? Сколько раз я собирался мириться с тем, что Уилл делает все, что захочет, причем всегда, когда ему это выгодно. Воздух на парковке был ледяным. Я заглатывал его огромными вдохами, пока у меня не прояснилась голова. Вокруг пустынно, танцы не закончатся еще часа два, никто не будет уходить так рано. Я отодвинулся от двери, потащился к тротуару и опустился на бордюр. К черту вечеринку и к черту Уилла. Надо убедиться, что Лара сможет добраться до дома и проваливать. Но спустя 10 минут я даже не сдвинулся с места. Я просто сидел, чувствуя пустоту, оцепенение и усталость. Я услышал, как открылась дверь, и моей первой мыслью было, что это Уилл, который хочет извиниться. Но Уилл не носил высокие каблуки. Они стучали по бетону, приближаясь ко мне, пока их обладатель не сел возле меня, прошуршав розовым шифоном. Я вздохнул, я был рад видеть Лару, но расстроен, что это не Уилл. Значит, Уилл до сих пор в зале с Джесс, и его не заботит, что я исчез. Лара вздохнула в ответ. «По-моему, я знаю, почему Уилл так себя вел. Потому что он самовлюблен, эгоистичен и не способен на сопереживание. Почему?» «Мэтт рассказал мне, что парни нашли в телефоне Уилла фотографию с тобой, одетым в его куртку. Они поэтому на него наехали. Наверное, Уилл пытался объяснить, что сделал снимок, чтобы показать, как глупо ты выглядишь в такой большой куртке. Но ребята от него не отцепились». «Ясно. И он захотел предоставить им доказательства?» Лара усмехнулась. «Вероятно, да. Ведь он стопроцентный натурал, верно? Ведь если ты лапаешь девушку, то становишься натуралом. Лично я тоже превращаюсь в натуралку каждый раз, когда целую парня. Так это и работает. Я услышал сарказм в ее голосе. Иногда мне кажется, что не так уж он мне и нравится. Лара пожала плечами. Я ненавижу Рене вроде уже больше года, что вовсе не означает, что я ее не люблю. Разве это не противоречие? Неа. Безразличие несовместимо с ненавистью, а любовь совместима. Мы несколько секунд просидели молча, и Лара пнула лежащие рядом камешки. «Будь осторожен. Конечно, ты можешь простить того, кто случайно тебя обидел, но если этот человек продолжает случайно вырывать из тебя сердце снова и снова, дело плохо. Он может и не ужасный тип, но тебе лучше держаться от него на расстоянии, чтобы он не причинил тебе вред. Случайно или нет?» Похоже, она говорила не про Уилла. «Мы лучше этого, да?» — спросил я. «Чертовски лучше». Я злился на то, что Уилл столь легко мог причинить мне боль без каких-либо колебаний. Но я злился еще сильнее от мысли о том, что сам позволял ему так поступать. Я позволял ему мучить меня. По нему же видно, что он не может дать мне то, что я хочу. И почему я застрял рядом с ним? Почему я готов принимать все объедки, которые он мне бросает? Все это время я задавался вопросом, когда мои потребности начнут для него что-то значить. Думаю, я мало времени задавался вопросом, когда мои потребности начнут что-то значить для меня. Из зала послышались радостные возгласы. Заиграла песня «Пост Мэллоуна». Мы оглянулись, но ни один из нас не сдвинулся с места, хотя здесь было жутко морозно, а мы сидели недалеко от мусорных баков, в которых, судя по звукам, кто-то копался, возможно, енот. Мы все равно остались на улице. «Как получилось, что ты пригласила меня сюда?» «Серьезно?» — спросил я, чтобы сменить тему. Лара посмотрела на свои ногти. «Как я и говорила, варианта получше у нас обоих не было. Я не смог сдержаться и громко рассмеялся. Разве возможно, чтобы колкости Лары перестали меня обижать? Или до меня просто начало доходить, что ее колкости не должны восприниматься близко к сердцу?» «Какой комплимент! Спасибо!» Лара потянулась к своей сумочке, и я подумал, что пора возвращаться. Но она покопалась в ней и замерла с ладонью, все еще скрытой внутри. «Я приготовила тебе кое-что. За то, что ты согласился составить мне компанию. Я был вполне уверен, что подарок для меня от Лары значился в Библии как предзнаменование конца света, наряду с лжепророками и падающими с неба звездами. Для человечества это было ужасной новостью, но мой вечер немного украсило». «Правда? Ох, а я ничего тебе не приготовил. Мы сейчас меняемся деспотичными гендерными ролями. Это же тема сегодняшних тупых танцев», — фыркнула она. «В общем, вот». Она протянула мне цепочку из розового золота, длиннее тех, которые носили девочки. Но на ней висела не роза, а кинжал. Я повертел кулон в пальцах и сглотнул внезапно появившийся комок в горле. «Кинжалы олицетворяют полную противоположность роз», — добавила Лара. «Но их часто изображают вместе в татуировках и так далее. Тогда они символизируют баланс двух противоположностей, составляющих одно целое. А ты как бы дополняешь нашу группу. Ну, а еще такие же подвески, как у нас, уже не достать». «Я дополнял группу. Можно мне надеть?» — выдавил я. «Нет, ты должен держать украшение в кармане». «Конечно, надевай». Когда я застегнул цепочку, кинжал расположился на моей груди в паре сантиметров ниже ключицы. Я сомневался, что его было видно из-под рубашки, но чувствовал, что теперь выгляжу совершенно по-другому. Да я и чувствовал себя по-другому. Словно мое место было там, где я даже не смел надеяться. На фоне этого Уилл, танцующий с Джесс, не казался катастрофой. Больше нет. Благодаря кинжалу я ощутил достаточно храбрости, чтобы задать вопрос, который никогда бы не слетел с моих губ. «Лара, в первый день в школе, когда я сболтнул про Уилла, почему вы не сказали, что он учится в Коллинсвуде? Могли бы меня предупредить?» К моему удивлению, она разразилась смехом. «Ладно тебе, Олли, мы же ничего про тебя не знали, кроме того, что если ты поймешь, что Уилл учится в школе, то моментально раскроешь его ориентацию всему классу. Я хотела предостеречь Уилла, пока ты сам разберешься, чтобы он мог как-то сразу же спасти ситуацию, если нужно». Я постарался обработать новую информацию. «Стой. То есть этим вы с Джульет и занимались на вечеринке?» «Пытались. Но Мэтт не оставлял Уилла в покое. Говорил. Но почему вы не просветили его до вечеринки?» «Я не смогла найти его в школе, а на мои сообщения он не отвечал. Я спросила у Мэтта, и он рассказал про наказание и всякое такое. Помнишь?» «Конечно. У Уилла не было телефона. И вечеринка затевалась не ради моего унижения. Сложно уложить все это в голове, если честно, я не до конца купился на объяснение Лары». «Очень уж продуманно с твоей стороны», — сказал я, выразительно подняв бровь. «Никто не заслуживает того, чтобы его каминг-аут случился не по его воле», — пожала плечами Лара. И на сей раз я ей поверил. Ларе, которая тайно влюблена в Рене. Она смеялась вместе с нашей компанией, когда ее дразнили из-за поведения на вечеринке, словно это было просто-напросто шуткой. И огрызнулась, когда Уилл высказался по поводу моей одежды. У Лары нет никакого желания позволять мне прийти в ее школу и раскрыть ориентацию одного из ее приятелей. И почему бы ей не быть предусмотрительной? В конце концов, я раскрыл ориентацию Уилла трем девушкам. Намеренно или нет, последствия ведь одни и те же. Я прочистил горло и сменил тему, хотя и был слегка ошеломлен. «Слушай, если с Рене ничего не получится, ты хотя бы можешь быть уверена, что есть еще Мэтт?» Лара издала смешок. «О, боже!» — пробормотала она. «Ох, я была по уши в него влюблена». «Правда?» «Да», — она ухмыльнулась. «Я чертовски бисексуальная, Олли, если ты не заметил. Клянусь, он начал обращать на меня внимание только из-за того, что мне нравится Рене. А он хочет лишь то, что ему не достать. Ох уж эти натуралы». «Можно я кое в чем признаюсь?» Слышать такие слова из уст Лары было как-то странно. Это как вегетарианец, просящий передать ему тефтели, или русалка, просящая одолжить ей туфли. Вина плюс Лара равняется системной ошибке. Но она смотрела на меня с почти виноватым выражением лица. «Валяй!» Она поерзала и приглушила голос. «Впервые мы с Рене поцеловались наспор. И она мне тогда уже нравилась, поэтому, ну, сам понимаешь, джекпот. Так. Так. И внезапно у меня появился очень легкий способ ее поцеловать. Давай сделаем все наспор, давай поприкалываемся для парней. Мне казалось, что это смешно. Точнее, даже не так, я будто переворачивала идею девочек, устраивающих представления для мальчиков. Я сама их использовала, чтобы получить то, что мне надо». Ну, говорила она не особо уверенно. «А теперь?» «Ну, а вдруг я не права?» И подставила женщин нетрадиционной ориентации. «Хоть это и было только ради меня, и мне вроде пофиг, что думали парни, но разве я своими действиями не поддерживала идею, что моя ориентация нужна исключительно для того, чтобы возбуждать парней? Сам посуди. Сколько всякой ерунды несут люди, говорящие, что бисексуальные девчонки просто хотят внимания?» «Ох...» С одной стороны, мне казалось, что я как парень не должен высказывать свое мнение. Однако я понимал, почему она решила спросить об этом у гея. Я медленно заговорил, аккуратно подбирая слова. «По-моему, если тебе комфортно изучать свою ориентацию таким образом, то это имеет место быть. Для нас не всегда все черное и белое». Лара долго молчала. «Она никогда не целовала меня наедине», — принесла она наконец. Я подумал о том, что ей наверняка очень больно. Каким раздавленным был бы я, если бы Уилл целовал меня лишь ради чьего-то развлечения, даже если бы он притворялся и пускал другим пыль в глаза. Воздух между мной и Ларой будто сгустился. «В общем», — махнула рукой Лара прямо сквозь одеяло напряженности. «Пошла она. Я не существую ради мужского удовольствия, я больше не играю в дурацкие игры. Если Рене захочет меня поцеловать, она может сделать это наедине. И ни с кем не встречаюсь». «Да». «Вставай», — заявил Лара. «Надо вернуться и показать им, что мы умеем отлично веселиться и без них. Если тебе повезет, я позволю тебе воспользоваться мной как шестом для стриптиза, и ты продемонстрируешь Уиллу, кто есть кто». Я разразился смехом и поднялся на ноги. «Окей, давай сделаем это».